Что хочется прочитать, братья и сестры? Один стих из послания к Галатам, 5 глава, 1 стих. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Стойте в свободе. Ну, я проповедую вот из такой старенькой Библии. Мне много раз предлагали хорошую с замочком. Но, вы знаете, я думаю, что она мне очень дорога. Говорят, мы хоть переплетем ее по новому. Я думаю, на мою жизнь, наверное, хватит. Вот. Почему дорога? Это Библия моего отца. Умираю, он подарил сестре. А сестра хотела очень жить со мной в ссылке. Она как-то особо была вот расположена ко мне. Я младший был в семье, мама рано умирала, она заменила мать. Замуж не пошла. Когда стали дети, нас совсем было. А когда же я в вузы пошел, то она просто пекала семью. И тут жила надеждой пожить еще в ссылке. Но рак вот такой скоропостижный как-то постиг. И она очень в тяжелых болях была. Но жила надеждой, что увидится. Ее посетила секретарь Совета родственников узников Серафима Анатольевна Юдинцева. И пишет мне в зону письмо: «Дорогой брат, что ты ее мучаешь? Отпусти ты ее в небо». Я писал стихотворение, и потом в конце концов: «Жди тогда в небе меня, сестра». Она ушла в вечность, и вот уже осталась Библия. И вот тут есть два пожелания, которые мне очень дороги. Я думаю, что и вам будут дороги. Я хочу их вам оставить на память. Они стихотворные. Первое пожелание такое. Упала капля с неба дождевая. Всего минутку лишь она жила. И все же путь короткий совершая, она травинку напоить смогла. Да так, что та окрепла, осмелела и в рост пошла, как люди ходят в путь. О, если б жизнью я своей сумела пролиться каплей на кого-нибудь». вот я смотрю, вот как эти капельки проливаются там где-то, то на севере, то на самом юге, на эти иссохшие души, они сживают, то это исполнено нашу роль. И второе пожелание, оно тоже мне, может, даже еще дороже, потому что оно дает такую возможность бурствовать. Научись встречать беду, не плачь. Скорбный миг, не зрелище для всех. Знай, душа растет при неудачах и слабеет, если скор успех. Много раз в трудностях этот стих для меня служил ободрением. Когда трудно бывает в пути, через скорби земные идти, когда силы слабеют в борьбе, мой Господь, обращаюсь к Тебе, милосердие ко мне прояви. Итак, братья и сестры, стойте в свободе. Послание к Галатам апостол Павел писал: после того, как услышишь, что Галаты, восприняв весть о Христе, что спасаемся мы не законом, а благодатью, опять кто-то стали уклоняться в закон. И опять что-то соблюдать из закона, потому что пришли иудействующие и говорили, что вот если не обрежете, не будете соблюдать закон, то не спасетесь. И для апостола Павла это было скорбью. И он даже говорит, несмысленные галаты называет. Да, и вот это вещание он оставляет. Стойте в свободе. И вы помните, 15 глава Деяния апостолов, это съезд апостольский, где именно оставилась свобода благовестия. Апостол Павел, он не только был благовестием, он был защитник, апологет благовестия. И он первый, что пошел в Иерусалим, чтобы предложить то благовестие апостолам, потому что пришли иудействующие. И как потом мы в 15 главе читаем же постановление, некто, вышедший из фарисейской ереси, и слава Господа, свобода была утверждена. Апостолы поняли, что такое благовестие нужно язычникам. И вот после этого он и пишет так: «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос». И наша свобода, братья и сестры, слава Богу, она гарантирована Иисусом. «Сия с вами во все дни до скончания века». И я вот всегда удивляюсь, как вот в немецком переводе Мартина Лютера вот эти слова последние: «Идите, научите все народы». Там, может, я немножко не точно повторю: «Darum geht hin und machen alles Volker Jünger». «Идите и сделайте все народы учениками». Это намного труднее, это намного ответственней. Да, но нам Господь подарил обетование. Какое? Там не написано: «И сея с вами во все дни до скончания века». И вот это наша уверенность должна быть: «Сия с вами, Иисус». И эту свободу нам подарил. И прежде всего свободу полной независимости от мира. Вот мне сейчас очень много приходится заниматься православным богословием. И православные говорят, что вот 4 век – это когда Константин пришел к власти и дал свободу христианам. 4 век – это расцвет христианства. А я протестантскую историю читаю. 4 век – это предательство всех самых святых заветов Иисуса Христа не входить в власть, в соглашение с миром. И Первый Вселенский Собор, 327 год, где Константин, некрещенный язычник, был верховным жрецом Сераписа, египетского божества, и других, заседал на этом соборе. И когда православно пишут, все патриархи встали и аплодировали, а протестантский богослов пишет, а сатана, наверное, еще сильнее аплодировал. И по православной догматике, вот когда они опускают младенца, это считается рождение от воды. А вот так елеем крестит на лобике – рождение от Духа, стяжание Духа Святого. То есть он уже исполнен Духа Святого, член Церкви. Да, у них так. А вот интересно, у них еще в догматике – крещение изгоняет сатану из человека. Вот вышла Горохова книга, «Вопросы к православию». Он православный, но задает вопросы. Так если крещение изгоняет сатану, а князь Владимир был некрещенным до конца жизни и некрещенный заседал, значит, сатана-то был в нем. Не значит ли это, что сатана заседал и руководил этим Вселенским собором? Удивительный вопрос получается. И какое счастье, братья и сестры, что мы свободны от этого. И вот это же Горохов спрашивает, а почему Первоапостольский съезд, 15 глава Деяния, Нерона не пригласил к себе на заседание? Почему он не попросил субсидию Нерона, защиты какой-то, разрешения у Нерона не попросил? Стойте в свободе. Эта свобода подарена нам, и это мы должны ценить, братья и сестры. Это свобода Христова. Еще от чего мы должны быть свободны? От мира. Все, что в мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Я скажу, что вот Николай Петрович Храпов очень просто это все выразил. Расскажу маленький эпизод из воспоминаний. Последняя наша встреча в 79 году. Мы ехали с библейских курсов, в Москве были, там и учились, и учили. И он говорит: «Брат, удели мне один день». И вот долго-долго весь день водил меня по Коломне. А потом как-то так уже присел. «Я хочу многое тебе сказать, брат. Но я хочу самое главное сказать. И я прошу, несколько сестер тут есть, может, немножко не совсем приятно для уха будет, что он мне сказал. Но я прошу прощения, но я скажу. Берегись трех вещей, служитель Божий. Женщин, денег и славы. И замолчал. Это как раз соответствие похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И если в первом устояли, слава Господу. Но и второе препятствие может быть. Когда братья наши были там в Америке, то с пастырями встречались и говорили, что вот некто сказал так: «Ну, вы, братья, устояли перед КГБ. Устоите ли вы перед долларом?» И вот когда я слушаю о благовестниках, как, то, чего, а ведь этот князь мира сего хочет, чтобы мы комфортно, неплохо пожили. Это не предосудительно, но только у вас не найдется времени для благовестия. Если построить комфортный дом большой, за ним надо уход, на него надо много средств. И все самое дорогое туда потратите. Я к своим молодым говорю, вы вот ринулись, кто на заработок, кто куда, чего. Вы хотите обустроить, чтобы уже и жену-то в двухэтажный дом поместить. Вы поместите, но вы все духовное потеряете. А вот если вы начнете с духовного, вас Господь благословит. И к 30 годам все равно вы как-то обустроитесь. Бог пошлет необходимое, и вы сохранитесь как благовестник, может, как служитель, и плотское все нужное Господь вам подаст. А тут и другое теряется. И вот я бы хотел, милые благовестники, пусть эта гордость житейская будет далека от нас, пусть этот комфорт, он не привлекает нас, он убьет все в вас, заберет драгоценное время. Ну, и бывает, что перед первым двумя стояли, а вот славы – это самое страшное. В каждом из нас живет победа над волей. Воля должна быть предана Иисусу, и это очень трудно. Апостол Павел очень хороший рецепт дает. Это 4 глава 1 Коринфянам, 6-7 стихи. Он говорит: «Сие приложил я к себе и Аполлосу». Я когда читаю, почему к себе и Аполлосу? Аполлос был очень красноречивый, вы помните, да? Апостол Павел, конечно, это был гигант веры, одаренный, да. И что? «Чтобы я не превозносился через мерзкое откровение, дано что? Жало вплоть». Значит, он мог превознестись, и Господь хранил его. И вот что он пишет, какое это лекарство от превозношения? «Кто отличает тебя?» – пишет он. «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» И вот так, давайте вот подумаем, ну вот что я имею, чего бы я не получил? Мне однажды один брат говорит: «Ну, тебе проще, ты вот это можешь, а у меня вот нет таланта». Да нет таких людей, братья и сестры, без таланта. Один талант Бог каждому дал, правда? Я говорю: «А ты знаешь, что мы с тобой равны? А почему?» Да если кому Господь один талант дает, он говорит, хоть бы один дать. А если пять дал, то он что говорит? 5 талантов надо, да? Мы равны абсолютно и в этом. И мы ничего абсолютно не имеем, чего бы не получили. Если образование получил, Бог дал возможность, дал разум, дал здоровье. Все абсолютно дал нам Господь. И мы действительно все должны возвратить. И не потому, что что-то я сделал, а это долг наш возвратить. И апостол Павел мог сказать: «Горе мне, если я что? Не благовествую». Я не хочу кому-то упрек бросить. Но вы в своей церкви посмотрите. И, может, наедине скажите: «Горе тебе, брат, если ты не благовествуешь». В Есфире, помните слова Мардохей, говорит своей двоюродной сестре Есфире: «Знаешь, что свобода придет для народа иудейского с другой стороны, но ты и дом отца твоего, что? Погибнете». Это строгое предупреждение. А Иезекиилю Бог как говорит: «Если я скажу беззаконнику, погибнешь, а ты не предупреждал его, он погибнет за свой грех. А кровь взыщу с кого? с Тебя. Братья, сестры, милые, у нас не только есть пожелания, у нас есть обязанности. И вот я вам хочу сказать, может, и не так торжественно в конце прозвучит, что, в общем-то, есть многие церкви и даже объединения, в которых число крещаемых упало и число членов упало. Это очень опасно, братья дорогие, сестры. Пусть Господь вам это скажет, пусть Он вас благословит. Я много мог бы сказать, но хочу сказать, когда, значит, Николай Петрович поводил меня по своей колонне, уже было темно, а это не все, говорит, теперь еще пойдем. И вот завел меня в квартиру своей младшей сестры. Сядь тут. Я сел. Через несколько минут он выводит из комнаты глубокую старицу. Высокая, худая, вся в черном. Это была его мать еще жива. Мама, сядь здесь. Вот этому брату ты должна все рассказать. Расскажи, как ты к папе пробиралась. Он умирающий там был, но ты хотела застать его. Как ты шла по насту, расскажи, мама. Ботинки стерлись, и на насте оставались следы крови. Мама, расскажи, как ты через ручей перепрыгивала. Огромный шест где-то нашла, разбежалась и как-то смогла перепрыгнуть. Все расскажи, мама, ты ему расскажи. Она так смотрела на меня, секунд 10 в упор, на глазах слезы, такой вздох, ох, и ничего не сказала, зарыдала. Она все сказала. Я хочу, может, нетрадиционно закончить напоминанием 13 главы к Евреям, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Старшее поколение знает поэму Николая Петровича «Матери». Она где-то 3 минуты прозвучит, и я позволю ее напомнить в основном молодым. Потому что если забыть этот путь, то многое будет забыто. А его нам не надо забывать. Матери, ты, наверное, опять приуныла, одинокая, скорбная мать. Когда внучка тебе сообщила, что решил я еще пострадать. Да, решил. Хоть и мог не скитаться по застенкам тюремным опять, мог бы жизнью в семье наслаждаться, мог на старость тебя утешать, мог, как многие, скромно трудиться, громко петь, Божий дом посещать, горячо, откровенно молиться, даже бедным в нужде помогать, быть в почете в кругу атеистов, громко петь, ходить не боясь, уважаемым быть у баптистов, пировать у попов не стыдясь. Да и, в общем, пора бы законно, справедливо в тиши отдыхать, приходящих встречать благосклонно, мемуары о прошлом писать. Но подумай, а будет ли честно оставлять несвященный порог, когда Церковь Христа повсеместно осаждает лукавство порог, когда святость опять попирают суетливо за мзду торгаши и без страха обет нарушая предаются шутя за гроши. Кто же встанет за истину, мама? Кто молю-то Христу приведет? Кто лукавых служителей прямо обличит? Кто утешит сирот? Нет, я думаю, ты не осудишь, как и прежде, за выбор меня. Вновь молиться за сына ты будешь, материнскую верность храня. Нам обоим с тобой надоели лицемеры, простые на вид. Оба, мать, мы с тобой посидели от язвительных горьких обид, много горя с тобой пережили. Невозможно всего описать, и как будто на свете не жили, а пора уж пришла умирать. Помню тех, кто уют наш нарушил, когда первые слезы из глаз я ронял и внимательно слушал твой простой материнский рассказ. Про отца тогда ты говорила, как его забирали от нас, как ему передачу носила, как его ободряла в тот час. Ранним утром его угоняли в арестантской толпе на вокзал, обнаженные сабли сверкали, их суровый конвой провожал. С ними рядом ты тоже шагала от тюремных ворот до конца, то братишку к груди прижимала, то слезу вытирала с лица. Вдруг на быстром коне угрожая, конвоир к вам с отцом подскакал, и клинком обнаженно сверкая, отойти он тебе приказал. Сердце сжалось, облитое ядом. Ты стояла пред ним, как стена. Не уйду я от мужа, но рядом с ним пойду, ведь ему я жена. И ничто победить не сумело, ни преклонности духа в очах. Ты шагала уверенно, смело, с арестантским мешком на плечах. Лишь неровная речь то и дело пробивалась у вас на ходу за святое великое дело. Вас обоих под саблей ведут. На вокзале с отцом распрощалась. Поздно, помню, домой ты пришла, тяжело на постель опустилась, и со вздохом ты нас обняла. С тех пор нашей жизни суровой было много больших перемен, но венец христианский, терновый, оставался для нас без замен. За отцом по дороге тернистой вскоре сын твой пошел, и опять довелось тебе снова томиться у ворот с передачей стоять. Хоть тебя мне потом заменила дорогая подруга, жена, но, как видно, до самой могилы ты, как мать христианка, нужна. И теперь, как с отцом по дороге рядом, бодро, спокойно ты шла, будь со мной, хоть и быстрые ноги беспощадная старость свела. За Христа пострадать не обидно, не обидно позор пережить, отрекаться от Бога постыдно, еще хуже предателем быть. Рано, мать, мы с тобой посидели, много слез вытирали с лица, но немного осталось до цели. Будь верна ты Христу до конца.